Со зрячими односельчанами Никита близкой дружбы не водил. Они ведь постоянно давали ему чувствовать, что имеют зрение, а он где нет. Привечал слепой крестьянин странствующих кобзарей, пуская их ночевать, охотно с ними беседовал. Маленький же Остап разговоры взрослых жадно слушал. Иногда мальчику позволяли брать в руки чью-нибудь кобзу, и это для него было неизъяснимой радостью. Отец приучал сына управляться по хозяйству, как сам он умел, без зрения, но Остапа влекла больше музыка. Лет 15 он сказал отцу, что хочет быть кобзарем. Отдал Никита сына в ученье далеко, на Черниговщину, за реку Десну, к своему приятелю Семену Кошевому. Это был старый, опытный кобзарь, имевший добрую славу, как учитель молодых слепых. И музыкант он был хоть куда, умел кого угодно растрогать старинной песней, и про мороденка, и про бегство трех братьев с Озовской неволи, знал и новинки творчества кобзарей, откликнувшегося на недавнее движение гайдамаков, про Саву Чалагу, про Уманьску резню. Все свои знания Кошевой передал Остапу, и молодой человек запомнил их. Но юный Вересай под руководством Семена проходил кобзарскую науку в том своем возрасте, когда его детский подголосок, дискант или альт, переходил в голос мужчины, поэтому умение петь исторические думы, какого требовал от него старец, давалось ему с большим трудом. Через 3 года вернулся юноша к отцу. Никита, послушав его искусство, остался им совсем недоволен и послал Остапа к другому старцу доучиваться. Но второй учитель оказался горьким пьяницей. Молодой человек от него сбежал, чем сильно прогневал своего отца, желавшего быть верным слову, какое дал и на этот раз он за сына относительно его послушания старцу. Никита заявил, что хлопотать за Остапа еще он больше не станет. С теми знаниями, какие были у него, пошел молодой Остап на сельский базар, намереваясь присоединиться к какому-нибудь кобзарскому ансамблю. Однако встретившие здесь его старцы этому решительно воспротивились. Они рассудили, что если учение Вересая у одного старца пошло на смарку, с другим же он сам нарушил договор, значит, по старинным кобзарским обычаям следует его наказать, а потом и допускать на работу. Кобзари были намерены побить Остапа, или еще унизительнее, обрезать у него торбу. Все-таки тут же кто-то Вересаю шепнул, что в городе Ромнах есть хороший, добрый старец Ефим Андреевшевский, который, наверное, поможет ему стать полноправным кобзарем, для чего лишь придется у него побыть Остапу вновь несколько времени учеником. Только не знал Вересай, как ему добраться в Ромны. Дорога туда была ему неизвестна. В этом городе он еще не бывал, а поводыря нанять ему оказалось без заработка не на что. Слепота и безработица дополняли одна другую. Но случай Остапа выручил. Собрался идти в Ромны его знакомый крестьянин, согласившийся довести кобзаря. С третьим учителем Вересаю тоже не повезло. Едва он к нему определился, как вскоре же заболел, кажется, тифом, и должен был вернуться домой, где пролежал больше месяца в постели. И когда выздоровел, Ефима Андреевшевского не было в живых. Остапу Вересаю пришлось в 4-й раз идти в ученики. Гринченко, последним учителем Вересая, называет Семена Канову. Большая советская энциклопедия, том 10, страница 283. Остап к нему поступил, имея почти 30 лет возраста. У Семена было несколько учеников. Остап узнал, что они по отношению к старцу держатся настороженно и, в свою очередь, готовы ему, чем только могут, понасолить. Канова посылал учеников, так сказать, на практику в сопровождении поводырей, им самим, приставленных к ним, обойти село, играя на кобзах. Любители кобзарского пения, крестьяне, радушно их зазывали в хаты и не скупились угощать. По договору с учителем, все полученное здесь, ученики должны были приносить в распоряжение старца, который отсюда львиную долю брал себе, остальное же собственноручно распределял между ними. Семеновы ученики более вкусные пироги, подаренные им крестьянами, уничтожали сами тайком. Старцу же отдавали ничтожные куски хлеба, ведя с ним таким путем свою борьбу. мальчиков-поводырей, чтобы те про это не доносили ему, они всегда умели задобрить и склонить на свою сторону.